Часть 18. Ах, ох, ух, эх, Америка! Надо вернуться в Нью-Йорк, чтобы поставить вещи на свои места. Я употребил сейчас «ох, ах, ух» так же, как это было в первых моих из Америки письмах, и первые страницы я писал, чтобы передать американское обалдение. Некогда в одном из моих романов я имел образ, который я наполнил новыми ощущениями в Нью-Йорке. Эти ж мои ощущения Нью-Йорка обязательны мне для всей Америки, для USA. Я писал. На курганах у нас выкапывают иной раз каменных баб. Археологу баба-то красота прекрасная. Но мельчайшие букашки, которые ползет по щеке этой красоты, видны будут только комья грязи, камень да пыль. Надо стать в рост красоты, чтобы видеть ее. На самом деле, любуемся мы некую прекрасную дамой, видим, как все у нее прекрасно и на своем месте, а инфузория, которая в этот самый момент ползет по щеке данной дамы, от рта к глазу, эта инфузория попадала в кратер ноздри, болталась по красным пескам пустыни Аризона, называемой щекою, видела пальмовые насаждения ресниц. Эмоциональная линия обрезов каменной бабы и раскрашенной красавицы с эмоциональной линией нью-йоркских ощущений не совпадает. И тем не менее. 60-го, 100-го этажей Нью-Йорк поразительный, неописуемый, необыкновенный, зловещий, зловеще прекрасный город. Город торжества индустрии, размаха, человеческого умения. Ни одному Татлину и европейскому поэту-урбанисту не снилась такая необыкновенность, такое величие, такие конструкции, такие линии грандиозность, единственные в мире, неповторимые. Для европейца Нью-Йорк с небоскребов скорее сон, чем явь. И сон ни с чем не сравнимый, разве от детства осталось воспоминание фантазии, библейское воспоминание города Вавилона, которого никто не видел. И именно этой невиданностью Нью-Йорк похож на Вавилон. Нью-Йорк — нечеловеческий грандиозный город, нечеловеческий, зловещий, поразительная конструкция. С крыши Эмпайра или от грифов Крайслер Билдинга океан, Гудзон, Ист-Ривер, горы Нью-Джерси, ваши братья. 16-10-этажный Нью-Йорк, а в среднем он и есть 10-этажный, имея целый ряд районов 3-этажных. Этот Нью-Йорк лежит у ваших ног в дыму, тумане и гуле улиц, лежит далеко внизу. И рядом с вами равноправными братьями стоят в облаках, а иной раз и над облаками, братья-небоскребы. Вдали равным братом и господином величествуют небоскребы Уолл-стрита. Нечеловеческая красота. Человек, стоящий на крыше Эмпайра, подпертый Эмпайром, есть человек, стоящий в уровень нечеловеческих красоты и необыкновенности Нью-Йорка. Но если идти по улицам Нью-Йорка, идти или ехать в авто по вторым этажам улиц, в Собвеях, Нью-Йорк — ужасный город, ужаснейший в мире. Безразлично на Парк-авеню или на Баури. Город оглушен грохотом, город дышит не воздухом, но бензином, город обманут проститучьей красотой электрических реклам. Улицы завалены мусором без единого листочка. Город превращен в громадную какую-то керосинку копоти и удушья. Взбесившийся город, полезший сам на себя железом, бетоном, камнем и сталью, сам себя задавивший. Город, в котором человеку жить невозможно, как невозможно в этом городе ездить на автомобилях, ибо автомобилям приходится ездить не по улицам, но друг по другу, несмотря на то, что в этом городе собрано наибольшее количество лучших в мире автомобилей и автомобильных марок. Индивидуализм. Люди, идущие, едущие по улицам Нью-Йорка и наслаждающиеся радио, кино, бурлесками, Коней-Айлендом, это те, которые ползут по прекрасной красоте каменной бабы, вырытой из раскопок очень-очень древних и очень примитивных курганов. Этот город имеет позор Баури, единственной в мире улицы люмпен-пролетариев, трэмпов, свалившихся с доллара. И этих горьковских люмпенов в Америке, конечно, больше, чем в Китае. На Баури в лавках продают башмаки, снятые в моргах, с мертвецов беспризорных. На Баури есть ночлежные дома, но люди спят там на асфальте тротуаров, подложив под себя мусор газет, поднятых на этих же асфальтах. Потому что эти ночлежные дома работают в 4 смены. Через каждые 6 часов опрастывается помещение ночлежек от людей, чтобы впустить новую людскую пачку, тех, которые ожидали очереди на асфальте тротуаров. Если в Америке нет 8-часового рабочего дня, то для людей с Баури крыша в ночлежке только на 6 часов. Эта улица всем своим поддолларовым населением в башмаках с мертвецов идет по ночам на угол Бродвея и 42-й стрит, центральнейшее место театров и рекламного сумасшествия роскоши, идет для того, чтобы, стоя в очередях, в одном месте получить чашечку бульона и сандвич от армии спасения, а в другом — никель, 5 центов, чтобы слушать божественный бред армии спасения и видеть, как волны людей, повторенные Коней Айлендом, идут из кино и в кино, американскую радость. Баури повторена на Мод-стрит, где в ночной церкви бездомники спят по 2 батюшек. Этот город, как и вся Америка, имеет позор негритянского вопроса, упершегося в Гарлем. Этот город имеет упорную нищету, упорную тесноту и упорную волю не голодать и жить по-человечески. Грязную и все же в белом воротничке, теснейшую и отчаяннейшую борьбу за существование Иссайда. Индивидуализм. Никакой одесский привоз старых времен не сравнится с палатками и лотками переулков Иссайда, где к громам города примешаны крики детишек, возрастающих на бетоне улиц под автомобильными колесами, и вопли лоточников, которые орут на всех языках мира. Молоко, бананы, рыба, апельсины, электрические утюги. Однажды с неким бедным миллионером я пребывал на крыше полунебоскреба этого бедного миллионера. Было это этаже на 13-м. Город разместился внизу, сидели мы на диванах-самокачках под зонтиками. Крыша была засажена пальмами и являла собой сад. Над крышей реял национальный флаг. Бедными миллионерами в Америке называются просто миллионеры, а не миллиардеры, вроде каких-нибудь там свиных, стальных или кишечных королей. Бедный миллионер указывал на небоскребы, разместившиеся вокруг его полунебоскреба в синеве неба, и объяснял, что этот, мол, небоскреб принадлежит такому-то миллиардеру, тот такому-то третий. Так он мог насчитать небоскребов 50. Я подошел к парапету и стал смотреть вниз. Рядом с полунебоскребом моего бедного миллионера внизу видны были крыши соседних 10 семиэтажных домов. Крыши эти чернели от копоти. На веревках по крышам висела нищета стиранных простыней, рубашек и прочего. Под бельевыми веревками бегали, играя детишки. На одной крыше, сев на матрас, целовались 2 влюбленных. На другой, подстелив газеты, спало несколько рабочих. На цементе крыш, так же, как на улицах, валялся мусор апельсинных корок. Я спросил бедного миллионера, прерывая его истории миллиардерских билдингов, кому принадлежит дом, стоящий рядом с его полунебоскребом. Мой бедный миллионер ответил незнанием. Закат был очень хорош. Мне все стало понятным. В Нью-Йорке есть 40-50 человек, подпертых небоскребами в рост Нью-Йорка, для которых Нью-Йорк прекрасен. Эти люди называются миллиардерами, сиречь капиталистами. Они имеют видимые и невидимые кабинеты на Уолл-стрит. Закат был прекрасен. На крыше соседнего дома валялись апельсинные корки, брошенные туда, надо полагать, с крыши моего бедного миллионера, ибо легенда о манне небесной, равно как и о небесных апельсинах, законами физическими объяснена быть не может. Ах, как зловещ и нечеловечен Нью-Йорк с небоскребов! Ох, Америка! Ах, Америка национальных флагов, которые даже на кладбищах. У бедного миллионера сидели усы, подстриженные ницшанско-макдональдовски. На нем бодрствовали лиловый костюм и красные полуботинки. Его рубашка, галстук, платочек во внешнем кармане и носки были сделаны в один и тот же рисунок и цвет. Движения и глаза бедного миллионера пребывали лиричны и размягченны. Ах, американско-нитшанский индивидуализм! Выше рассказано о Публисити. В «Нью-Йорк Таймсе» от 11 октября 1931 года появилась заметка, что помер некий знаменитый американский публисити-мен Харри Райхенбах. Помер и оставил после себя мемуары, в которых утверждал, что человек 50, не больше, и он принадлежал к ним, владели, заведовали и командовали вкусами всех 110 миллионов американских белокожих. Эти 50 человек одевали, обували, раздевали американцев, укорачивали женские юбки и удлиняли их, раскрашивали мужские костюмы в индейские цвета, сажали людей в автомобили различнейших марок, поили их кока-колой, оглушали их радио, брили их жилетом и прочее.